Но сделать какие-либо практические шаги по организации революции в Европе оказалось реальным только после окончания мировой войны. Говоря о международном положении на шестом съезде Советов в начале ноября 1918 года, за несколько дней до перемирия, Ленин выразил уверенность в силе большевистской пропаганды. «Бацилла большевизма проникнет через стены и заразит рабочих всех стран». Для победы революции в международном масштабе требовалась соответствующая революционная организация и революционная армия. Армия уже имелась в распоряжении – Российская Красная Армия. Еще в октябре 1918 года, при первых известиях о начавшейся революции в Германии, Ленин принял решение увеличить Красную Армию, доведя ее численность к весне 1919 года до 3 миллионов человек для помощи германским рабочим. Что же касается международной революционной организации, то ее ядро было сформировано Лениным еще раньше, до революции в России. В 1914 году он объявил о необходимости организовать коммунистический третий интернационал вместо социалистического второго интернационала. Созданная в 1915 году Циммервальская левая оказалась зародышем третьего интернационала. В послереволюционной России Ленин организовал пропаганду коммунистических идей среди немецких и австро-венгерских военнопленных. Окончание мировой войны дало возможность перенести пропаганду за границы России. В конце января 1919 года, как раз в то время, когда было получено приглашение союзников на мирную конференцию в Принкипо, Ленин совместно с Троцким направил приглашение на первый конгресс коммунистического интернационала членам Циммервальской левой и другим зарубежным коммунистическим руководителям. Они собрались в Москве 2 марта 1919 года. Заседания продолжались 5 дней. Кроме членов Российской коммунистической партии, на конгрессе были представители коммунистических групп Германии, Австрии, Венгрии, Швейцарии, скандинавских и балканских стран, Польши, Финляндии, восточных национальностей России, а также Американской социалистической партии труда. От имени Центрального комитета Российской коммунистической партии Ленин открыл заседание. «Наше собрание имеет великое всемирное историческое значение», — заявил Ленин при открытии. «Оно доказывает крах всех иллюзий буржуазной демократии. Ведь не только в России, но и в наиболее развитых капиталистических странах Европы, в таких, например, как Германия, гражданская война стала фактом». На Конгрессе Ленин представил доклад о буржуазной демократии и пролетарской диктатуре. Он пытался доказать, что хваленая демократия в капиталистических странах – это иллюзия. Единственный возможный выбор лежит между диктатурой буржуазии и диктатурой пролетариата. Он призывал установить диктатуру пролетариата во всем мире. Заседания Конгресса проходили в возбужденной обстановке, коммунистическая революция в Европе казалась неминуемой, общий энтузиазм нашел выражение в заключительных словах речи Ленина. «Пусть буржуазия всего мира продолжает неистовствовать, пусть она изгоняет, сажает в тюрьмы, даже убивает спартаковцев и большевиков, все это ей больше не поможет. Это послужит лишь к просвещению масс, к освобождению их от старых буржуазно-демократических предрассудков и к закаленности их в борьбе. Победа пролетарской революции во всем мире обеспечена. Грядет основание Международной Советской Республики». Вскоре после первого конгресса коммунистического интернационала в Москве был созван 8-й съезд коммунистической партии. 22 марта во время заседания было получено телеграфное сообщение о революции в Венгрии. Делегаты съезда приняли известие с огромной радостью.